«Не верь, не верь поэту девам, его своим ты не зови, в особенности без всяких оснований». Я смеюсь, хотя мне и очень жаль москвичку. Снежный ветер дует мне в лицо, я кричу, стараясь перекричать ветер. «Разыгралось что это вьюга, ой, вьюга, ой, вьюга, не видать совсем друг друга за четыре, за шага». Даже на шаг не видать, я не вижу Гумилева, шагающего рядом со мной. Снег воронкой завелся, снег столбушкой поднялся. Снег завивается и кружится, и слепит мне глаза. Порыв и полет ветра, и вдруг, на одно только мгновенье, я вижу, ясно вижу, во взлетающем к небу снежном столбе грустное, усталое, прекрасное лицо Блока. У меня захватывает дыхание. Вот сейчас ветер собьет меня с ног, закружит, унесет в снежную мглу, и я рассыплюсь на миллионы снежинок и поднимусь к небу в южном столбом. Но Гумилев крепко держит меня под руку и не дает ветру сбить меня с ног. На редкость удачный вечер, на удивление. Ни сучка, ни задоринки, деловито и самодовольно говорит он. «Учитесь! Все в правильной организации, без нее!» Снежный ветер заглушает его слова. «Да я и не стараюсь слушать. Мы почти дошли, а москвичке, наверное, еще далеко до дома. Она сейчас, должно быть, еще на Невском идет, шатаясь сквозь буран. Платок обледенел, стал твердым и колючим, и на ресницах заледенелые слезы, и зубная боль не заглушает, а еще увеличивает боль сердца и чувство обиды. Я вздыхаю. Бедная, бедная. Как хорошо, что у меня не болят зубы. Как хорошо, что я не влюблена... несчастно. Как хорошо, как чудно жить, особенно сегодня. Уже в Париже я прочла в дневнике Блока его запись об этом вечере. Делаю из него выписку. Вечер в клубе поэтов на Литейной 21 октября. Верховодит Гумилев довольно интересно и искусно. Гвоздь вечера И. Мандельштам, который приехал, побывав во Врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Пяст, топорщащийся в углах. Мы не здороваемся по-прежнему. Анна Радлова не в попад вращает глазами. Грушко подшлепнутое. У такого-то больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты. Адоевцева. Как бы я была счастлива, если бы знала, что Блок нашел нужным написать мое имя отдельной строкой, как то, что непременно следует запомнить. Как бы я была безмерно счастлива тогда, но и сейчас, через столько лет, мне это еще очень приятно. В тот день я пришла в Дом искусств на лекцию Чуковского уже не в качестве студистки, а для собственного удовольствия. У подъезда я встретила Николая Оцупа, румяного, улыбающегося, белозубого, в ярко-желтых высоких сапогах, с таким же ярко-желтым портфелем, в суконной ловкой поддевке, с серым каракулевым воротником и в серой каракулевой шапке. Вся эта амуниция досталась ему из шведского Красного Креста, где когда-то служил его теперь эмигрировавший старший брат. Она придает ему такой нагловатый комиссарский вид, что хвостящиеся перед кооперативом граждане безропотно и боязливо уступают ему очередь, как власть имущему. В прошлое воскресенье мне и самой удалось воспользоваться магической силой портфеля и желтых сапог. Мы с Мандельштамом и Отсупом проходили мимо цирка Чинизелли.